Глава 19. Сейгун. Наблюдать, как Сати с командой вышла в ворота, но не быть рядом с ней — более чем странное чувство для меня. Я привык помогать и находиться в гуще событий ее жизни, поэтому не мог спокойно смотреть на их приключения через облако. Это даже хуже, чем быть душой, привязанной к Катане. Я понимал, что Сати должна пройти турнир без моей помощи, но проблема в том, что я любил девочку, словно собственную дочь. Через ряды от меня сжимал кулаки Абадон. Вот уж кто волновался за Сати едва ли не больше, чем я. Локи перепрыгнул через несколько ярусов и умостился вместе с первым. Не знаю, кто ему нарисовал, но через всю пятнистую морду Хироса шла такая же белая полоса в поддержку команды Академии Трех Миров. «Переживаешь?» — донесся до меня мысленный обмен между Локи и Абадоном. «Еще как, фыр. Я раз 10 порывался тайком прошмыгнуть в лес», — ответил Большой Кот. — Не нужно. Иначе им не засчитают победу. А я знаю, что птичка хочет выиграть, — ответил бывший темный бог. Локи хитрец транслировал их мысленное общение. Он, как и я, видел реакцию Сати на Абадона. Похоже, как и я, Хирос хотел убедиться, что вампир не навредит нашей девочке, которая влюблена в самого опасного мужчину Энды. После стычки с драконами я расслабился. Но когда эльфийская стрела пронеслась перед носом избранной, ветром зацепив прядь волос, я невольно вскочил со своего места. «Я иду к ней», — решительно поднялся Абадон. Локи зубами схватил его за штанину, мысленно упрекая. «Хочешь испортить ей победу? Ты же сказал, что Сати должна выиграть самостоятельно. Пусти. Рррр, отхвачу тебе ногу, так и знай», — рычал Локи. «Ну, заявишься ты и что? Скажешь привет? Я тут мимо проходил. Тебе помощь не нужна?» Их стычка настолько отвлекла и рассмешила меня, что, успокоившись, я сел на место, как и тяжело вздохнувший первый. События, которые показывало облако, неслись подобно ветру в горах. Команда Сати затаилась под деревом, а эльфийки окружили их, замерев на ветвях с натянутыми стрелами, готовые остановить белых соперников. Облако не передавало звук, поэтому я пристально следил за губами Сати, в надежде разобрать, что они говорят и как думают выпутаться из ситуации, в которой, как ни крути, а выйдет плохо. Но потомок, как всегда, меня удивило. Они использовали магические трюки, вся их команда. Сати с существом за спиной слилась с местностью. Тирен и Делеон создали сотни своих копий и вышли первыми. Беспорядочный град из стрел посыпался на них, лопая ненастоящих эльфов, словно рыбью икру. Ронарика и Рейвен поступили так же, следуя за парнями. А Сати, Нед и Милвин призраками ступали прямо под стволами тех деревьев, где сидела в засаде эльфийская команда. Опрометчиво, конечно. Но время поджимает, и даже я не знаю, правильно ли они делают, решив вернуться к воротам входа. Атака стрелами быстро закончилась, как и сотни копий белой команды. Эльфийки не спустились, чтобы в бою попытать удачу и отобрать существо. Эти лаэры оказались куда хитрее и трусливее драконов. Одно только то, что они повесили свою же, чтобы замедлить соперников, говорило о том, что зеленая команда не гнушается любых средств для достижения победы. Эльфийки упустили единственный шанс выиграть, когда ушли далеко от места, где оставили своего члена команды, ведь существо почти было у них в руках. Облако над ареной показывало три картины. Три команды. Драконы, кстати, сейчас упрямо шли в самой чаще леса, далеко в другой стороне от противников. Оставшиеся копии ребят рванули ко входу, как и те члены команды, которые были невредимы. Я гордился своим потомком. Она не приказала напасть на зеленых и тактично не стала ввязываться в еще один бой. Это говорило о том, что моя импульсивная Сати действительно учится на своих и чужих ошибках и начинает просчитывать шаги наперед. Абадон искал ее взглядом. Его плечи тяжело вздымались, будто ему стоило немалых усилий усидеть на месте. «Локи, скажи, пожалуйста, владыке, что Сати воспользовалась магическим трюком, а то он с ума сойдет». «Он знает о трюке», — весело фыркнул Хирос, «но все равно переживает». В этот момент Абадон резко обернулся и кивком головы пригласил присоединиться к его ряду. Неужели он как-то услышал мою мысли-речь, адресованную Локи? Этот вампир — сплошной знак вопроса в плане магии. Единственное, что я точно знаю о нем, Абадон любит Сатию и ни за что не сделает ей больно. Моя же любовь лежит восковой фигуркой на постели и никак не может проснуться. Мне пришла в голову мысль попросить первого взглянуть на Грею. Вдруг он знает, что за чары наложила Мойра и как их снять. Между тем белая команда добежала до входа. едва они приблизились к воротам, спали все магические трюки. Я увидел, что эльфийские стрелы задели ребят, и на костюмах с белыми вставками проступили бурые пятна. Сатия. Мы остановились у входа. До конца отведенного времени оставалось пара часов. Команда выглядела уставшей. Такое впечатление, что туманный лес тянул из нас жизненные соки. Делеон почти нес на себе Тирена, который походил на выжатый лимон. Но глаза у ребят светились лихорадочным огнем надежды. «Идем?» — подмигнув, спросила я. Стрела зеленой команды достала и меня, чиркнув по бедру, и на белой ткани разлилось красное пятно. «Пустяки. Подлечимся, когда выйдем». Я решительно приблизилась к воротам и толкнула створки, затаив дыхание. Тяжелые деревянные двери нехотя медленно открылись, являя нас трибунам, которые тут же взорвались аплодисментами. Мы вышли на арену, сияя улыбками от облегчения. Значит, не подвела интуиция и вера в команду. Мы все сделали правильно. Остался последний штрих с существом. «Встречайте победителей. Команда Академии Трех Миров. Вам засчитана победа в первом туре. Подойдите к судьям», — объявил распорядитель турнира, магически усилив голос, который звучал словно из рупора. Трибуны снова разразились аплодисментами. Крик сжался за плечами. Его пугало такое количество магов и вообще все, что происходило на арене. Он транслировал мне свой яркий страх. Я же в ответ посылала ему волну спокойствия и обещание, что через полчаса отнесу его назад в лес. Судьи пригласили нас подойти ближе к ним. «Капитан Сати, прошу вас опустить существо в эту клетку», махнул рукой судья, когда мы остановились возле их ложи. Клетка подозрительно точно напоминала ту, в которой когда-то запер Шерахсин моего Хироса. Антимагическая. Они хотели лишить Крика единственной защиты, его игл. «А мы что, должны его отдать?» — изумленно спросила я, играя в дурочку. «Естественно», — надменно прошипел один из судей. Удивление стекло с моего лица, подобно восковой маске, а наружу проступила холодная улыбка. «Уважаемые судьи, покажите, где в правилах сказано, что мы должны отдать существо». Все обернулись в нашу сторону. Один из судей покраснел до свекольного цвета, хватая ртом воздух от возмущения, что с ним заговорили в таком тоне. «Где?» — повысила я голос еще немного. «Мы не засчитаем вам выигрыш», — пригрозил тот же красномордый. Я наклонилась к нему, цедя слова так медленно, чтобы до него дошло. «При оглашении правил было сказано найти существо и принести на арену. Мы выполнили условия. Про то, что Крик останется у вас, не говорили. Взгляды судейской ложи нужно было видеть. Они хотели придушить меня, но понимали, что мы нашли лазейку, а судьи, думая, что самые умные, ее проморгали. Моя команда стояла за спиной, молчаливо поддерживая. «Подруга, горжусь тобой», — мысленно победно рассмеялась Ронарика. «Но сейчас вернуть Крика в лес опасно. Его будут искать сами судьи. Нужно что-то придумать». «Дайте обнять победителей тура», — широко улыбаясь, подошел к ложе Сейгун. «Девочка, ты молодец. Поговори с существом и предложи тому побыть у волколаков, пока не закончится турнир. Я думаю, что там ему будет безопаснее всего». «Я тоже так думаю, но сделаю так, как захочет Крик», — ответила я обоим. Ронарика непонимающе пожала плечами. Она, воспитанная здесь принцессой, возможно, не понимала такой позиции, но у меня был земной опыт того, как люди издеваются над животными в угоду своим желаниям и потребностям. Мне искренне жаль существо, потому что его ситуация так похожа на уже виденные мной. Кивнув судьям, мы развернулись и направились к тренировочному шатру. По правилам турнира, уходить было нельзя, пока все участники не вернутся с заданий на арену. Чей-то взгляд жёг лопатки, и я обернулась. Абадон пристально наблюдал за мной, словно спрашивая, в порядке ли я. Поэтому я кивнула, почему-то уверенная, что он поймет. «Сати!» Меня почти снесла с ног пятнистая комета. Я волновался. «Все хорошо», — обняла я кота в ответ. Существо заворочилось за спиной, но не испугалось Хироса. Когда я хотела войти, в шатре уже громко спорили Рейвен и Милвин, поэтому они не заметили моего присутствия сразу. «А если нас отстранят за такую дерзость?» — вопрошал Милвин, нервно хрустя пальцами. «Капитан все правильно сделала», — рявкнул Рейвен, во второй раз встав на мою защиту, что было ей не свойственно. «Ты не понимаешь, что бездумно следуя приказам, можно загубить свою жизнь? Но ты же следуешь приказам Сатии». «Я их обдумываю. Всегда», — отрезала девушка. «Прекратите цапаться», — тихо попросила я, и спор сразу стих. «Крик, решай. Я знаю, что обещала тебе возвращение в лес, но те судьи слишком сильно хотят заполучить твою тушку. Я могу отнести тебя в лес прямо сейчас, а могу временно поселить в загоне с волкопсами. Это будет лучшей защитой, пока не закончится турнир. Если, конечно, ты захочешь». Существо задумалось. Я присела на скамью, не торопя с решением. «Поселить у волкопсов», — ответил Крик моим голосом. «Хорошо, дождемся остальных участников, а после я отнесу тебя к ним». «Вы должны это видеть», — прокричал Дал, мелькнув в створках шатра снаружи. Мы высыпались из шатра посмотреть, что происходит. Облако транслировало бой между эльфийками и драконами, который завязался прямо перед входом-выходом. «Эльфийки ринулись вслед за нами, но как драконы объявились настолько быстро, непонятно», — прокомментировал Светлый. «Две команды не давали друг другу выйти в ворота. Времени до конца тура оставалось все меньше, но исход понятен даже мне, не так давно обучившейся магии. Драконы сильнее». Поэтому через пару минут, выведя из строя эльфийскую команду, они гордо ступили на арену, так, будто не они только что проиграли в туре. Вслед за ящерами чуть ли не ползком показались изрядно потрепанные девушки в зеленом. Облако высветило турнирную таблицу, где наша команда красовалась на первом месте, драконы на втором, и последними были эльфийки. «Ну все, можем расходиться. Вы молодцы, ребят. Над выполнением моих приказов, конечно, нужно еще поработать», с нажимом сказала ее последнюю фразу, адресованную Милвину. Тот виновато потупился. «Я к волколакам. Устрою Крика и сразу в наши комнаты. Нужно привести себя в порядок». Развернувшись, я врезалась в черную шелковую рубашку, пахнущую морозом. «Как он это делает?» «Поздравляю с первой победой», — тепло улыбнулся Абадон, обнимая за плечи. «Команда Академии Трех Миров, горжусь вами», — подлетел ректор к шатру. «Надеюсь, все приготовили праздничные одежды для званого ужина». «Какого ужина?» — спросила я, лихорадочно соображая, есть ли у меня хоть одно платье. Бывший темный бог хранил покерфейс, но серебряный взгляд лучился улыбкой. «Как какого? Званый ужин для участников и гостей Академии», — возмутилась Клариса Мэтч. «Сейчас отправляйтесь отдыхать, уже утро, а вечером жду вас, нарядных и улыбающихся гордых победителей, на торжестве. Но...» «Капитан», — отрезал ректор. «Не мешайте нам наслаждаться триумфом в первом туре. Такого не происходило уже... да никогда». Оставив меня наедине с Абадоном, Клариса Мэтч унеслась принимать поздравления. Я же несмело встретила серебристый взгляд первого, чувствуя волнение от его близости. «Птичка», — нежно протянул он, — «я оставляю тебя ровно до ужина. Есть неотложные дела. Но после все мое внимание и время достанется тебе». «Я и не претендую», — фыркнула я, завороженно следя за его губами. «Знаю, как и то, что не могу долго без тебя». «Ломает». Он перевернул мою ладонь в своей руке и оставил на тыльной стороне короткий обжигающий поцелуй. Участок кожи на ладони еще долго покалывало после того, как я устроила Крика к волколакам. Было весело. Сначала пришлось их познакомить, рассказать волкопсам о нелегкой судьбе малыша и попросить защитить. Они прониклись, особенно седьмой, который решил из любопытства потрогать лапой иголки на спине Крика, за что и получил имя же. Процесс вытягивания иголок у седьмого и объявления перемирия между испуганным Криком и рычащими волкопсами затянулся. До своей комнаты я добралась вместе с Локи, когда солнце уже ярко светило. Быстро приняв душ, я упала лицом в подушку. Казалось, что только я закрыла глаза, как меня уже тормошила Ронарика, а Локи бодал головой мою уставшую тушку. «Сати, ну вставай! Ужин скоро, собраться нужно успеть!» Отчаянно вопила демоница, судя по голосу, пытающаяся разбудить меня довольно долго. «Я такая уставшая, будто меня переехали катком», — простонала я. «Что такое каток? Ладно, можешь не объяснять. Главное, дуй в душ и собирайся. Смотри, я выбрала для тебя платье», — протараторила Рони, с улыбкой глядя, как я, кряхтя, сползаю с кровати. «Еще и платье. Не вредничай!» Спустя 15 минут я, облачившись в то самое платье, разглядывала себя. «Неплохо», — выдала я скептично. «Пф», — фыркнул Локи. «Не неплохо, шикарно». Платье было кремово-белым, как и костюмы всей команды для ужина, чтобы мы выделялись там. «Как белые пятна на разноцветном фоне», — вскользь подумала я. Наряд облегал грудь и плечи, обнимая и приятно согревая кожу. От талии он расходился струящейся юбкой до лодыжек. Оборок и всякой подобной дряни, к моему счастью, не было. Лишь аккуратная серебристая вышивка по лифу в виде лун и звезд. Такая же яркая, как цвет глаз первого вампира. Ронарика поколдовала с волосами, собрав их в аккуратный пучок и оставив несколько прядей обрамлять лицо. «Выглядишь нежным цветочком», — хихикнула подруга, обнимая за плечи. «А ты огненный бестий», — кивнула я на ее отражение. «Платье Рони того же цвета, но другого пошива. Чуть более открытое и облегающее до талии, с воздушно-пышной юбкой. Медные кудри мягкими волнами собраны в низкий хвост. В двери наших покоев нетерпеливо постучали. «Локи, пойдем», — кивнула я. «Я бы остался с Вирелем. Брувс будет на ужине, а мальчик совсем один», — ответил Хирос. «Хорошо, тогда не скучайте». В коридоре нас ждала остальная команда. Рейвен блистала в платье со стойкой-воротничком, закрывающим шею, но выглядела потрясающе нежной. Парни, одетые в белые, словно снег, костюмы тройки, являлись воплощением элегантности. «Лаэры, вы сегодня восхитительны», — сделал комплимент Делеон, тайком разглядывая демоницу. Так наша семерка вошла в главный зал, где я до сих пор не бывала прежде. Под стеклянным сводом парили канделябры и магические огни. Колонны, держащие прозрачный потолок, обвивал фиолетовый плющ. Две полные луны можно было легко увидеть, лишь подняв голову. Они заливали мерцающим светом зал, добавляя волшебства. Прямоугольные окна до пола с одной стороны создавали иллюзию, что мы сейчас не в помещении, а под открытым небом. Столы были накрыты и сервированы. Светлый, взяв меня под локоть, повел к нашим местам, обозначенным на специальной карте рассадки. Получалось так, что участники сидели в центре зала, а от наших трех столов уже располагались остальные для гостей и правителей королевств, которые прибыли посмотреть турнир. Когда мы приблизились к своим стульям, зал взорвался аплодисментами в честь первой победы. Лица мелькали, словно в калейдоскопе, и у меня закружилась голова. За ближайшим к нам столом сидели Сейгун с Израилем и другие преподаватели Академии Трех Миров. Наставник о чем-то душевно шептался с темным лордом, изредка поглядывая в нашу сторону. Дальше сидели магистры Академии Эркона, и недалеко от них стоял стол магини Эльфиек. Не знаю как, но я почувствовала его нутром. Будто в меня вставили магический компас, настроенный на оповещение о присутствии Абадона. Он появился вместе с Ирисой и Риэном по правую руку и двумя охранниками по левую. Абадон шествовал в черных одеждах. Костюм цвета непроглядной тьмы сидел на нем, словно вторая кожа. Каждая мышца перекатывалась под одеждой, пока он шел вместе со свитой к своему столу. Его гордый вид и ауры силы буквально кричали каждому о превосходстве над всеми в этой зале. Очарованная, я зависла, неприлично долго рассматривая Абадона, и встретила стальные силки его глаз. Когда он так смотрел на меня, я начинала верить, что между нами действительно есть незримая связь, узы которой я уже не в силах разрушить. Глаза в глаза. Мой выдох и его вдох. Время замедлилось. Он опустился взглядом по белому наряду и восхищенно улыбнулся. Я же в этот момент умоляла себя не краснеть. «Гости и участники турнира двух лун. Для нас честь принимать вас. Огромная радость и гордость за белую команду, которая сегодня победила в первом туре», блестя глазами, полными слез счастья, вдохновенно вещала Клариса Мэтч. «Сати, прошу, выйди к нам». Под прицелами сотен глаз пришлось выпрямить спину и спокойно подойти к ректору. «Как вы знаете, Сати — капитан нашей команды белых. Кстати, первая девушка в этом звании. Я счастлива предоставить ей слово, чтобы она поделилась своими впечатлениями о первом туре». Я этого не ожидала, но справилась с волнением и, мило улыбнувшись сидящим рядом судьям, заговорила. «Прежде всего, спасибо моей команде за слаженность и смелость в первом испытании». Со стороны нашего стола послышались аплодисменты и свист. «Спасибо судьям, что познакомили нас с удивительным существом, которое осталось под моей личной защитой». Я сделала паузу, чтобы насладиться их перекошенными лицами. «Ну и благодарю тех, кто болеет за нас с трибун. Ваша поддержка придает нам сил». Зал разразился аплодисментами, и я наконец-то смогла вернуться за наш стол. «Прошу всех по традиции поднять бокалы фиолетового вина, дабы поздравить победителей». В воздух взвелись сотни рук, чествуя нас. «Пусть две луны укажут на сильнейшего», — хором проскандировал зал. Я отпила необычного вина, на вкус словно перебродившее сливовое варенье, и отставила бокал. Гости принялись за угощение, и наш стол последовал их примеру. Есть на ночь, конечно, вредно, но мы заслужили такой ужин. «Перестань нервничать», — чуть кривясь прошипела Ронарика. «От твоих эмоциональных качелей у меня мигрень». Я лишь фыркнула на это, но постаралась унять чувства, легко вдыхая и выдыхая, как делала перед боем. Помогло. Ужин прошел в расслабленной атмосфере шуток и подтруниваний над Милвином, вспоминая о том, как он грохнулся с ветки на задании. Объявили танцы, и пары закружились по мраморному полу, озаренные лунным бледным светом. «Рика, потанцуем?» Шерх был сегодня особенно шикарен. Костюм тройка насыщенного синего цвета подчеркивал его высокий рост и развитую мускулатуру. Но больше всего мне нравились перемены, которые происходили с заносчивым драконом с тех пор, как он начал оказывать знаки внимания демонице. Он точно влюблен. Таким взглядом одаривают только любимую женщину. Так всегда смотрел на маму отец, и Сейгун на Грею. «Подруга, ну что же ты?» — подтолкнула я ее. «Потанцуем, шерх». Рони поднялась и вложила свою руку в его. В зале заиграла музыка, напоминающая латинское танго. Спрятавшись за бокалом с вином, я наблюдала за танцем Ронарики и Шарахсина. Музыка идеально подходила их чувствам и сущностям. Страстная, резкая, иногда тягучая, иногда на разрыв. Демоница, любовно обнимаемая драконом, падала в его объятия, а после в очередном па и повороте словно уходила от него, чтобы через секунду снова закружиться и быть пойманной. «Сати, можно пригласить тебя на танец?» Галантно замер возле меня Азраэль. «Девочка, смотри, не давай ему повода надеяться на ваше совместное будущее», сварливо прокомментировал Сейгун в моей голове. Это стариковское брюзжание никак не вязалось с тем, как молодо он выглядел. «Вот умеешь ты наставление давать», — хмыкнула я. «Конечно, магистр». Я так ослепительно улыбнулась темному, что в руке у Абадона лопнул бокал. Страстное танго сменил бодрый вальс, и мы закружились по зале. «Тебе очень идет это платье». С какой-то болезненной тоской сделал мне комплимент Азраэль. «Спасибо, все хорошо?» Темный эльфийский лорд хотел ответить что-то иное, потому что секунду колебался, но сказал лишь «Все хорошо, Сатия». Отыскав в повороте Абадона, я напоролась на металлический пожар в его глазах. Не отрывая взгляда, он приблизился к нашей паре и, извинившись перед Азраэлем, забрал меня из его объятий. «Поздравляю с победой, я болел за вас», произнес он бархатным голосом, в котором тяжело ворочались камни ревности. И от этого мне стало необыкновенно тепло на душе. Я улыбнулась, нежно погладив кончиками пальцев его ладонь, держащую мою руку. «Моя птичка», — прошептал он мне на ушко. Танец закончился, и мы подошли к столу. «Позвольте, я украду вашего находчивого капитана», — спросил первый у команды. Рейвен, предательница, часто закивала, хитро улыбаясь. Абадон, не выпуская мою ладонь из своей, повел к дверям залы. Пары кружились в следующем танце, гости общались, сбиваясь в маленькие стаи. Музыка играла громче. Никто и не заметил, что мы вышли, держась за руки. «Птичка», — позвал первый, аккуратно приподнимая мой подбородок. «Сати, что не так?» Его пальцы обожгли холодом и привели растерянную меня в чувство. «Я не знаю, как себя вести с тобой», — выпалила я правду и облегченно выдохнула. Его глаза округлились от удивления. Рассмеявшись, он ответил: «Просто будь собой, представь, что мы встретились во сне». «Во сне я могла проснуться», — пробурчала я, чем вызвала новый приступ смеха первого. Ему шло так смеяться. Ямочка на подбородке со светлой щетиной и лучики морщинок вокруг глаз, когда он смеялся, делали его ярче и притягательней. «Пойдем». Он взял мою ладонь, потянув в сторону парка. Там, в самой чаще, на поляне стоял сервированный стол и два стула. Над ними летали магические огни. Хотя в этом не было нужды, две луны светили ярче, чем дневное светило. «Не думала, что ты романтик», — вырвалось у меня. «Не романтик», — согласился он, — «но я готов им быть. Прошу за стол. Если не голодна, можем просто выпить чего-то». «Чего-то горячительного», — зябко повела я плечами. Все же ночи начинающейся зимы были достаточно холодны для легкого платья. Абадон бережно накинул на мои плечи свой пиджак. Стало теплее, и я опустилась на любезно отодвинутый для меня стул. Пока наполнялись бокалы, загадочная полуулыбка сияла на лице бывшего темного бога. Вино было насыщенного рубинового цвета. Едва отпив глоточек, я прикрыла глаза от восторга. Похоже на клубничное, но более пряное. Оно сладкой волной прокатилось по горлу, согревая изнутри. Идеально вкусно. «Сати, позволишь вопрос?» Я кивнула, сдерживая улыбку. Как все изменилось. Еще полгода назад он, не спрашивая, лез в мои сны. А теперь осторожничает. «После турнира закончится учебный год. Я хочу пригласить тебя в Карнадор. «В качестве кого?» «Умеешь ты задавать вопросы». Хитро блеснул он полуулыбкой. «Кого пожелаешь? Партнера, друга или просто... Как же они у тебя на земле называются? Да, туриста». Я скрыла волнение за ресницами, опуская взгляд на рубиновую жидкость. «Давай вернемся к этому вопросу после того, как покончим с Мойрой». Абадон принял мой ответ. И он его взволновал. Я видела это. Ему, как и мне, сложно научиться безгранично доверять кому-то. «Грея, декан Блатна, ты можешь посмотреть, что за чары наложила богиня? Наставник страдает по ней». Я коротко пересказала, что с дриадой, но удивления в глазах первого не увидела. «Я уже был в домике дриады. Она в своеобразном магическом сне. Ее тело осталось связано с Мойрой. Будто паразит, богиня качает из декана жизненные силы и магию. Дриады — долгожители Энды, поэтому она выбрала Грею. Ты можешь вмешаться? Я не могу разорвать связь, не навредив декану. Поэтому единственный вариант — схватить Мойру как можно быстрее». «Тогда поимка Мойры теперь на первом плане для меня», — ответила я, посмотрев на бывшего темного бога. Абадон хмурился, глядя куда-то мне за спину. Интуитивно я обернулась. Встревоженная Эриса в этот момент подавала какие-то знаки первому. «Что случилось?» Занервничала я. «Сати, тебя проводят до комнат. Я вынужден уйти». «Ну уж нет, я иду с тобой», — фыркнула я, поднимаясь. Сестра Риана хранила гнетущее молчание и только взволнованно сжимала пальцы, пока мы спешили к тренировочному полигону. То, что я увидела там, заставило мою челюсть рухнуть вниз. Риан и Азраэль сражались, причем это не был бой для разминки. Они дрались насмерть. Весь правый бок темного лорда был залит кровью из-за торчащего кинжала, а у Риана плетью висела рука, вывих или сломана в суставе. Я машинально отметила про себя их раны, чтобы успокоиться и не разнести здесь все к чертовой матери из-за непонимания и волнения за них. Абадон, также хмурясь, пошел к дерущимся. «Эриса, может, теперь просветишь, что они не поделили?» — шепотом поинтересовалась я. Она лишь на секунду повернулась ко мне, чтобы ответить: «Тебя». «Не поняла». Вампирша тяжело вздохнула и пояснила. «Риан, скажем так, нелестно отозвался о тебе, когда вы ушли с повелителем Сужина, а Азраэль за это вызвал его на бой». «Идиоты». Я собралась подойти к дерущимся. «Повелитель все решит, не ходи», — схватила меня за руку Эриса. «Я вижу, как он решил». Абадон стоял в нескольких шагах от мужчин и со скрещенными на груди руками довольно наблюдал, как Израиль разбивал в кровавое месиво лицо Риана. «Перестаньте!» — громыхнула я. На моих ладонях зажглись радужные сферы, которые я соединила и послала в эльфа и вампира. Моя сила швырнула их в разные стороны, словно ветер, кукольные манекены. Риан лежал на песке, криво улыбаясь, пока Эриса бежала к нему, чтобы помочь. «Птичка, не нужно было вмешиваться», — мягко пожурил Абадон. «Они оба будут в порядке, а конфликт между ними назревал уже давно». «Откуда ты?» «Знаю. О, они мои осведомители в Академии. Риан по долгу крови, а Азраэль потому, что печется о тебе». «Блеск, я спать!» — прорычала в ответ, желая наорать на них всех. «Что со мной?» «Я провожу». Меня бережно взяли за холодную ладошку. Я смотрела под ноги, мысленно проклиная Риана и его чувства ко мне. От полигона к общежитиям шла мощёная белая дорожка через парк. В свете двух лун парк приобретал волшебство и очарование. Пока я любовалась, моя злость потихоньку испарилась, словно утренний туман. Я первой нарушила молчание, заметив, что бывший темный бог дает мне время остыть. «Что ты знаешь о высших сущностях?» «Я знаю лишь одну. Имя ей — Судьба». Мягко улыбнулся он. «Та, что сотворила богов и наделила их силой». «Судьба?» «Да, по крайней мере, именно ее гнева всегда боялась Мойра. А как ее вызвать, чтобы она помогла разобраться со спятившей богиней?» «Ох, птичка, не все так просто. Судьбе на самом деле безразлична участь сотворенных созданий, богов. Она холодна, как кусок льда в моей бывшей пустыне. Судьба просто есть». «Хорошо, а почему тогда Мойра боялась ее гнева?» «Потому что подарила мне божественную силу, а это против всех правил», — хохотнул он. «То есть рассчитывать на судьбу не стоит?» «Тоже не совсем верно. Не стоит бояться, что со смертью богини умрет и мир. Судьба просто передаст правление другому богу. Так что да, мы убьем стерву. Вместе. И освободим Энду. Если нам хватит сил. Верные мне вампиры уже в Исталоне. Вместе с темными эльфами и магами следят, выискивая пособников моего культа, который теперь повинуется богине. Культ еще жив? Жив. Слишком многих я склонил на свою сторону, будучи слегка не в себе. Не в себе, это еще мягко сказано. Уколола я его. Кстати, на земле именем Абадон назван демон, один из рыцарей ада. Ад? Вроде вечного тумана? Я покачала головой. Почти. Он горячий, как жерло вулкана. Там с тебя сдирают кожу и варят заживо, истязают и пытают. Если ты, конечно, грешник. Совершил много плохого при жизни. Интересно, а если нет? О, тогда твоя душа попадет в рай, в котором проживет вечность в гармонии и умиротворении, окруженная ангелами, чистейшими сгустками света и любви. Нет, слишком пресно. Пожалуй, я выберу ад. Там, судя по твоим описаниям, куда занимательней. Вот поэтому имя тебе подходит, убежденно провозгласила я, шагнув на ступеньки, ведущие в наши с Ронарикой покои. Хотела убежать? Талию накрыли руки, разворачивая и прижимая к себе так бережно, словно я была фарфоровой. Чувственными губами он коснулся моих, и страсть лавы прокатилась по венам, мешая дышать и связно мыслить. Объятия стали крепче, руки ласкали спину сквозь тонкую ткань платья, заставляя кожу гореть от его прикосновений. «Сати», — выдохнул он в губы мое имя, оставляя невесомые поцелуи на щеках, веках, шее. Он отмечал, исследовал каждый сантиметр кожи. Это было запредельно чувственно. Сладко, болезненно, жгуче. «Останови меня», — умолял Абадон, терзая мои губы, прикусывая их до крови. Но я не могла и не хотела останавливаться. «Хм!» — раздался знакомый голос откуда-то сверху лестницы, ведь мы все это время стояли у входа. Я отпрянула от Абадона, а он лишь насмешливо приподнял бровь. «Потомок, спать пора. Завтра второй тур». Бесстрашно выступил в освещенное пространство лестницы и, как ни в чем не бывало, произнес Сейгун. Взгляд Абадона обещал тому мучительную смерть, но Сейгуну было плевать на злость распаленного первого. Я хотела снять пиджак, любезно накинутый Абадоном, но он покачал головой, укутал меня в него еще больше и, обрисовав пальцами талию, отстранился. «Буду ждать твоего выступления завтра, птичка». «Это было не обязательно», — разочарованно прошипела я. «Ты моя семья, Сати. Значит, я могу проявлять заботу и беспокойство, как ближайший родственник», — строго заявил Сейгун, встречаясь со мной взглядом. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но не позволяй разуму уйти на задний план, а сердцу править». «Что ты хочешь сказать?» — нахмурилась я. «Например, сейчас Абадон ушел, а его охрана слушает каждое наше слово. Ты не доверяешь ему?» «Не полностью. Не просто так от его рук гибли сотни живых существ. Невозможно взять и стать другим. Ты ведь понимаешь это? Для тебя и ради тебя он старается, это видно. Но как бы он ни прятал свою суть, она себя покажет. Почему ты раньше не поделился своими опасениями? Я верю в искупление, наставник. Верю во второй шанс. Он ведь лишился божественной силы, чтобы быть рядом. Да. Но не задумывалась ли ты, что будет, когда умрет богиня? Кому уйдет ее сила? Не потому ли он так спешил в Эсталон, зная, что Мойра здесь и слаба? Умеешь ты вселить надежду». Я закрыла двери комнаты перед носом бывшего короля людей. Совершенно не по-взрослому, но мне было слишком больно слышать предположение о корыстном интересе Абадона. Кислотно больно, да ломоты в ребрах. Хотя наставник правильные вопросы поднял. Я, ослепленная мужчиной с ртутными глазами, не думала об этом. Мысль, что он использует меня, разрывала сердце.